Хагадоли Иерусалима, знаток черной магии, особым жертвоприношением вызвал из царства мертвых тень царя Аркадия Ликаона, существо, обращенное Зевсом в волка и принужденное пить человеческую кровь. Ценой своей жизни Хагадоль обязал Ликаона заразить жаждой крови царя Вавилонии, Навуходоносора II. Само собой, он очень слабо себе представлял, что зараза перекинется на остальных. Ослепленный жаждой мести, Хагадоль уничтожил человечество, в том числе и свой народ. Забавно. Предполагал ли парень такой результат? Ты в чем-то права, поворачиваюсь я к Милене. Я действительно тугодум, да и не только я. Разгадка уже сотни лет лежит на поверхности. В университете на первом курсе изучается Библия. Так вот, книга пророка Даниила дает очень четкую информацию. К концу своего царствования Навуходоносор превратился в животное. Вот что содержится в записях Даниила. «И отлучат тебя от людей, будет обитание твое с полевыми зверями. Будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел как вол, и орошалось тело его росою небесной, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти у него как у птицы. Хотя разве вол может быть вампиром? «Волк», — прерывает меня Милена, — «в переводе затерялась буква, а так все встает на свои места. Будут кормить тебя как волка, ибо уже тогда появились слухи, что царь города дракона обретает волчье обличье и нападает ночами на людей». Но ведь шило в мешке не утаишь. Базарные слухи дошли до пророка Даниила в искаженном виде, а тот, толком не разобравшись, объяснил обращение Навуходоносора наказанием Божьим. Я чувствую боль от серебра, словно металл заливают в уши. Если сейчас потеряю сознание, у Милены уже нет крови приводить меня в чувство. Точно, хриплю я, царапая клыками язык. Практически все источники по изучению Древнего Востока подтверждают слух о странной болезни Навуходоносора. Ученые в мире людей именовали это заболевание ликантропией. Психическим заболеванием, когда человек считает себя каким-либо животным и полностью копирует его поведение. Древние славяне даже верили, что ликантропия производит метаморфозы в теле, и в итоге человек становится волком, особенно если он надел заколдованную волчью шкуру. Болезнь также передается через укус. Ликантропия названа в честь Ликаона, того самого, которого воскресил Хагадоль. Историю со зловещим обедом, когда Зевсу подали жареного младенца, я изучал в школе на уроках древнегреческой мифологии. Но никому в голову не пришло, что ликантропия Навуходоносора – вампиризм, а царь Вавилона – первый вампир. От Адама пошло человечество, от Навуходоносора – кровососы. Милена не издает в ответ ни звука, ее глаза закатились. Она в полуобморочном состоянии. Я беру ее за плечи и слегка встряхиваю. Да, я помню, что девушка это не любит, но сейчас она и мухи не пришибет. Зубкова открыла глаза. Веки мелко дрожат. Я видел эмблему на кимоно на Кикубе. Сиплю я ей в ухо. Черно-красный шарик каждый день в рекламе показывают. Забыл, что это за контора. Bloodline, Милена говорит тихо, будто во сне. Мобильная связь. Точно такой же был на номер Мерседеса. Его ты заметил, Альп, а я сделала все, чтобы ты не услышал об этом шарике. Твоя сестра устроилась через кадровое агентство в сотовую компанию. Одна из пары десятков секретарш. И надо же ей было с дуру сесть за особый компьютер. Они запросто могли найти ее через телефон. У Амелины имеется пеленгатор слежки, но им пришлось заблокировать Катин мобильник. Поэтому Bloodline вычислил местонахождение Катерины с помощью Карла. В СВБ есть система, позволяет отслеживать машину по номеру. Нас они вели по той же схеме, пока твой телефон был выключен. Карл подавал сигналы Нуке Кубе, где мы находились. Извини, что я разбила сотовую, сорвалась. «Стало стыдно, что ты меня предаешь?» — с надеждой спрашиваю я. «Нет», — честно ответила Милена. «Мне стало жаль тебя, Кирилл. Ты так легко подставляешься, ты такой глупый, сам суешься в любую ловушку. Каждый дурак, читавший триллеры, догадался бы, что нельзя во время преследования использовать мобилу. Сотовая компания отследит звонок. Фильм «Сеть» с Сандрой Буллок видел? В тот момент я точно решила, что буду твоей женщиной. Ты аморфное существо, без меня пропадешь». Я молчу. У меня нет выбора. Если бы он был, скажем, пулей из серебра, либо Милена, то, клянусь Дракула, я не знаю, что именно предпочел бы. «У Носферату огромный холдинг», — шепчет Зубкова. «Помимо Bloodline ему принадлежит сеть гробовых магазинов Клыкея, сеть Кровейн Bloodsax. Он очень богатое существо, но ему нужны совсем не деньги». «О, еще бы. Думаю, царь Вавилона не желает принять корону принца крови. Ему нужно превратиться в бога, стать объектом всеобщего поклонения». Навуходоносор и его старший сын.